Для человека, научившегося понимать разницу между истинным и мнимым, не существует того состояния, которое непосвященные называют смертью. Завершив свой жизненный путь, он не умирает, а соединяется с высшим божеством, которое есть истина. Так замыкается круг жизни, исполняется предначертание судеб. Труден путь посвящения. Он требует от человека большого усердия. Если ты просто отвергаешь жизнь, если не ценишь то, что даровано тебе свыше, пусть даже в этом иллюзорном существовании, если ты, слепец, призываешь смерть, то никогда тебе не обрести высшую истину, никогда не соединиться с Творцом. После своей кончины ненасытным вампиром ты снова вернешься к людям. Свое мужество Рэмбо черпал в этом глубинном озарении, в понимании приходящей ценности жизни и ее соблазнов. Он-то знал, что победе Вьетконга способствовало не колебание американского правительства, а дзеновское отношение к жизни и смерти. Стойкость вьетнамцев объяснялась тем, что они прекрасно понимали, годы, столетия не значат ровным счетом ничего. Джунгли, бурные горные реки, пули, косившие их солдат, тоже ничего не значат. Но в этой своей земной, дарованной Творцом жизни, они должны соблюдать правила игры, делать вид, что считают ее реальной, ибо такова воля Творца. Для обычных американцев, тех, кто считал Диснейленд и Кока-Колу символами своей реальности, для них пули, свистящие в джунглях, оранжевый газ, стоны умирающих, оказались выше человеческих сил. «Не могу больше. Я хочу домой, домой!» Он наслушался этих воплей во Вьетнаме. С этими воплями американцы ушли отсюда, проиграли. Но только не Рэмбо. Он вглядывался в развалины. Буддийская святыня влекла его. Почему он безоговорочно принял дзен? Лишь эта религия затрагивала самые тонкие струны в его душе. Лишь она полностью отвечала его натуре. Она помогала ему в том, что он делал. Когда война становится твоей жизнью, когда ты каждую минуту ждешь пули, всякий может сломаться. Католик, например, даже индейец Навахо, но не человек, исповедующий дзен. До него донесся шум. Он отступил в тень стены и застыл на месте. В следующее мгновение выхватил пистолет и направил его туда, откуда послышался шум. Слева от него, почти не задевая ветви деревьев, проскользнула невысокая фигура. Он выставил руку вперед, прицелился. Черная куртка, штаны. Форма вьетконга. Палец напрягся на спусковом крючке.